301. Может ли быть явление следствие неприносящее? Нет. Нет таких явлений, ибо любое явление есть лишь звено в бесконечной цепи причин и следствий, то есть в длиннейшем явлении, вытянутом во времени, в котором данное явление служит как бы временным разрезом. Перерезая канат, вместе разреза будем иметь его поперечное сечение, которое будет частью целого, неотделимого от него. Точно так же и все, с чем сталкиваемся или имеем дело в жизни, будет лишь частью бесконечной ленты, связанных с друг с другом явлений, идущих из бесконечности прошлого в беспредельность будущего. Творя деяния свои на земле, следует чаще думать об этом. Любой посев только временной разрез бесконечно большого целого.